День Дон. Квест С-класса «Поиск потерянного маленького призрака» был завершен другими игроками. Квест исчезнет навсегда. День Дон. Квест. Голос системы прозвучал более десятка раз, прежде чем наконец остановился. Все игроки были ошеломлены. Каждый квест С-класса был только один. Если бы его выполнили другие игроки, они не смогли бы его получить. А без квеста какой смысл играть? В гильдии Розы члены тоже причитали. Крупные гильдии обычно имели преимущество в таких мировых событиях. Однако теперь это превратилось в пузырь. Пурпурная Роза нахмурилась. Ей всегда казалось, что эти события как-то связаны с личным. Для ее предположений не было никаких оснований, это была чисто женская интуиция. Прежде чем она успела что-то сказать, снова раздался голос системы. День Дон, открыта доска рейтингов событий. Пожалуйста, проверьте ее вовремя. День Дон, поздравляем игроков Альянса Божественного Дракона с первым местом в таблице лидеров. Все игроки Альянса Божественного Дракона получили 50% увеличение статистики атаки и защиты в мире теней. Услышав голос системы, все игроки были ошеломлены и не знали, что сказать. Что происходит? Наш Альянс занял первое место. Прошло всего несколько секунд, и мы уже первые. Черт, что я только что увидел. Все посмотрите на таблицу лидеров. Пурпурная Роза тоже была в замешательстве. Событие началось менее 10 секунд назад. Так как же Альянс Божественного Дракона занял первое место? Раньше таблицы лидеров во всех видах игр открывались только через некоторое время или при большой разнице в силе. Она не могла понять этого, поэтому открыла интерфейс таблицы лидеров. Таблица лидеров индивидуальных очков. 1. Незерворд. Альянс Бога Дракона. Очки теней. 1,7 триллиона. 2. Ева. Альянс Орла. Очки теней. 36. 3. Бессердечная боевая душа. Альянс Бога Дракона. Очки теней. 34. 4. Происхождение Вселенной. Альянс Вселенной. Очки тени. 33. Таблица лидеров очков Альянса. 1. Альянс Бога Дракона. Очки тени. 1,7 триллиона. 2. Альянс Орла. Теневые очки. 280. 3. Альянс Вселенной. Очки тени. 150. 4. Альянс Сотни Цветов. Очки тени. 139. 5. Альянс Белого Слона. Очки тени. 120. Всего было 3 таблицы лидеров. Индивидуальная таблица лидеров. Таблица лидеров альянсов и таблица лидеров гильдий. На данном этапе никто еще не создал гильдию в Трайб, поэтому лидеры гильдий были неизвестны. Однако две другие таблицы лидеров ошарашили всех игроков. Рот Пурпурной Розы был слегка приоткрыт, а глаза были полны неверия. Она потерла глаза и проверила их 3 раза, прежде чем подтвердила, что ей ничего не мерещится. Даже она была потрясена. 1,7 триллиона очков. Что за... Пурпурная Роза пыталась убить 100 мелких монстров и получила только 2 очка тени. Другими словами, чтобы догнать лично, ей нужно было убить как минимум несколько триллионов, а то и десятков триллионов монстров. Первой ее мыслью было то, что ее предположение было верным. Инцидент в магазине действительно был связан с личным, но как он это сделал? Может ли этот человек действительно обманывать? В этот момент Пурпурная Роза не знала, что происходит с личным. Посмотрев на таблицу лидеров, игроки наконец поняли, что происходит. Стиль опустошения магазина был основной операцией лично. Черт, Незерворд, скажи мне, ты опустошил магазин активности. Незерворд, большой брат, пожалуйста, оставь нам хоть что-нибудь. Админы Трайб, сообщаю о игроке Незерворд как о читере. Верно, я тоже считаю, что Незерворд читер. Событие началось менее 10 секунд назад, а у него уже почти 2 триллиона очков. Нам нужно объяснение. Верно, нам нужно объяснение, иначе мы не сможем продолжать играть в эту игру. На мой взгляд, босс Незерворд, по крайней мере, завоевал славу для нашего альянса. В прошлом наш альянс всегда побеждал альянс Орла. Хихи, что бы вы ни говорили, я на стороне босса Незерворда. Разве мы не сможем взлететь с баффами от лидеров и баффами священной войны? Верно, с таким мощным баффом, разве не было бы неплохо повысить уровень наших войск? Почему вы так противоречите этому? Игроки из Альянса Бога Дракона все еще могли принять эту ситуацию. В конце концов, Ли Чен предоставил им чрезвычайно мощный баф, что позволило им оправдать ожидания других альянсов. Простые игроки с радостью наблюдали за этой сценой. Судя по их предыдущему опыту игры, эти редкие предметы не имели к ним никакого отношения, поэтому они нисколько не волновались. Баффы были более практичными, поэтому, воспользовавшись трехдневным событием, они могли получить максимум очков опыта для своих войск. Однако крупные гильдии были недовольны. В прошлом они обменивали большую часть наград во время масштабных событий. Они занимали лучшие места для игры и распыляли своих игроков, чтобы заполучить большинство боссов. Они всегда снова и снова вырывались вперед, однако на этот раз им ничего не досталось. В чем же разница между этими крупными и мелкими гильдиями? Глава 89. Ли Чен. Я возьму это событие на себя. Альянс Орлов. Гильдия Небес. В армии Евы ее герои по-прежнему уничтожали монстров вокруг себя. Очки Евы также росли, но ее утонченное лицо было наполнено шоком, когда она смотрела на таблицу лидеров. Магазин событий также был пуст, и она пробормотала в оцепенении. Как такое возможно? Такого она еще не видела за всю свою игровую карьеру. Она сделала несколько глубоких вдохов, ее глаза наполнились страхом. Затем она сказала: «Сообщите Вселенскому Альянсу, Альянсу Сотни Цветов и Альянсу Белого Слона, скажите им, чтобы действовали быстро». В Альянсе Сотни Цветов один человек был в ярости. Незерворот определенно жульничает. Когда еще наш Альянс Сотни Цветов проигрывал Альянсу Бога Дракона, сообщите Альянсу Орла, что мы точно будем действовать на полную катушку в этой операции. Та же самая сцена разыгралась в представительных гильдиях бесчисленных альянсов. Альянс Орла, будучи владыкой всех альянсов, обладал огромным влиянием. Некоторые альянсы все еще немного колебались по поводу этой операции против лично. В будущем, если начнется большая война между альянсами, те альянсы, которые были ближе к Альянсу Божественного Дракона, могли пострадать от возмездия и подавления со стороны остальных. Однако в данный момент бесчисленные альянсы были на стороне Альянса Орла. Они чувствовали, что если они не будут нападать на Альянс Божественного Дракона, то у них не будет возможности сделать это в будущем. Во Вселенском Альянсе игрок по имени Universary Джин невозмутимо смотрел на рейтинг-лист. Когда его подчиненные увидели выражение лица своего лидера, они поняли, что у него плохое настроение. Никто не издал ни звука. Через несколько секунд Universary Джин сердито сказал: «Силу Незерворлда нельзя недооценивать, но достоинство нашего Вселенского Альянса нельзя осквернять. На этот раз мы должны показать себя всему Альянсу». Этот план был придуман Евой из Альянса Орла. Есть только одна цель – уничтожить Незерворлда из Альянса Бога Дракона. После того, как Universary Джин закончил говорить, люди под его началом закричали в унисон. Они хотели уничтожить Незерворлда. Ли Чен, естественно, не знал, о чем думают игроки. Даже если бы он знал, ему, скорее всего, было бы все равно. В этот момент он слушал, как в его ухе звонит системное уведомление. Динь-дон, поздравляем игроков Альянса Бога Дракона с первым местом в таблице лидеров. Все игроки Альянса Бога Дракона получили 50% увеличение статистики атаки и защиты в мире теней. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 1000% увеличение своих показателей атаки и защиты в мире теней. Динь-дон, вы заняли первое место в таблице лидеров по индивидуальным очкам. В мире теней все ваши войска получили 50% усиление атаки и защиты. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 1000% увеличение своих показателей атаки и защиты в мире теней. Динь-дон, цель для масштабной миссии Мира Теней была опубликована. Пожалуйста, проверьте ее вовремя. Как только прозвучал звонок, Ли Чен был полностью потрясен. Таблицы лидеров давали всевозможные бонусы. Первое место в таблице лидеров Альянса и индивидуальной таблице лидеров получало 50% увеличение атаки и защиты в Мире Теней. Это была нормальная ситуация. Однако после 10000-кратного усиления это было немного неразумно. Он мгновенно увеличил свои показатели до максимального значения. Ли Чен понимал, что баффы системы не увеличиваются на 10 тысяч раз, потому что после достижения определенного значения больше нет возможности для их увеличения. Так как показатели атаки и защиты на каждой таблице лидеров увеличивались в 10 раз, то, если сложить две таблицы лидеров, его показатели увеличивались в 20 раз. Это число заставило Ли Чена почувствовать себя как во сне. В 20 раз атрибуты его войск невероятно возросли. Легендарного солдата было достаточно, чтобы мгновенно убить солдата-чемпиона. А как солдаты-чемпионы, ледяные драконы могли считаться непобедимыми. Все это событие было подчинено ему, личину. Именно поэтому он не стал сразу же работать над скрытыми заданиями. С этими несколькими бафами, которые он только что получил, он теперь мог легко завершить квесты, хотя бонус был намного больше, чем он ожидал. Однако никто не стал бы жаловаться, что их показатели атаки и защиты слишком высоки. Как только игроки вошли в мир теней, была опубликована цель этого масштабного события. Ли Чен начал просматривать ее. Активный кризис теней. Описание. Теневой дракон поручил игрокам очистить мир теней от злых сил. Характер. Публичная миссия для всего сервера. Цель. Очистить от злых существ 36,8 триллиона, 100 триллионов. Награда за задание. Зависит от очков вклада каждого игрока. Может показаться, что убить 10 триллионов монстров – это много, но такова была цель всего сервера. Делить между игроками было особо нечего. После завершения квеста игроки получали вознаграждение в соответствии с их вкладом. Другими словами, чем больше усилий они приложили, тем щедрее будет награда. Если же игрок не прикладывал никаких усилий, награда была очень маленькой. В этот момент Ли Чен услышал системное уведомление. Он получил неожиданное сообщение. Он посмотрел на того, кто отправил сообщение. Это была богатая женщина, купившая место в его списке друзей за 10 миллионов монет, Литл Рейн. «Брат Незервард, ты действительно опустошил магазин событий?» Она очень нравилась Ли Чену. Он не стал отрицать этого и ответил. «Это правда». Литл Рейн не удивилась, когда получила ответ Ли Чена. Она улыбнулась. «Хе-хе, не мог бы ты продать несколько легендарных солдат своей сестре?» «Конечно, по 10 миллиардов кристаллов за каждого». Уголки рта Ли Чена скривились. Литл Рейн некоторое время молчала. Было очевидно, что Ли Чен ее разозлил. «ХМФ, брат Незервард, знаешь ли ты, что многие крупные гильдии сейчас очень недовольны тобой? Дай мне несколько легендарных солдат, и я помогу тебе разобраться с ними. Как насчет этого?» Глядя на слова Литл Рейн, Ли Чен тоже был немного удивлен. Справиться с несколькими крупными гильдиями было не так-то просто. Однако, учитывая, что эта женщина была самой богатой в альянсе Божественного Дракона, а возможно, и самой богатой во всей игре, она обладала огромной властью. Поэтому он отпустил ее. Вообще говоря, если дать ей несколько легендарных воинов, чтобы она смогла устранить враждебность различных крупных гильдий, то это будет вполне оправдано. Они наверняка потратят деньги, чтобы избавиться от бедствия. Однако в глазах Ли Чена различные крупные гильдии были ничем. Согласно плану Ли Чена, это событие должно было завершить квест по починке сердца резни за один раз. Если бы различные крупные гильдии не выступили против него, это было бы хорошо. Однако если бы они действительно напали на него, Ли Чен с радостью подчинился бы. Конечно, Ли Чен отказался. Изначально он хотел закрыть чатбокс, но потом, похоже, что-то придумал. В этом нет необходимости. Однако у меня есть несколько кусочков информации, которые я хочу продать тебе. Что скажешь? Увидев этот ответ, Литл Рейн заволновалась. Расскажи мне об этом. Глава 90. Пурпурная роза. Я тоже этого хочу. Ли Чен вспомнил воспоминания о своей предыдущей жизни. На одной из равнин мира теней есть тайное царство. Если ты очистишь его в первый раз, то сможешь получить право призыва воина 6 уровня. Также есть тайное царство в болоте на севере. Если ты очистишь его, то получишь снаряжение солдата золотого класса. Его атрибуты неплохи. У меня есть подробные руководства по этим двум тайным царствам. Даже если дурак воспользуется ими, он сможет очистить их. Тебе интересно? Мир теней и основной мир были одинаковы. Там были всевозможные тайные области. Увидев слова Ли Чена, дыхание Литл Рейн участилось. Солдаты 6 уровня, снаряжение солдата золотого класса. На данном этапе игры это были непобедимые существа. Кроме того, существовали подробные руководства. Если бы кто-то другой сказал, что у него есть руководство, Литл Рейн первым делом не поверила бы. Однако словам Ли Чена можно было доверять. До этого он опубликовал руководство для начинающих. Оно сразу же было признано лучшим руководством за последние 100 лет. Эффект был очевиден. Подумав об этом, Литл Рейн поспешно спросила. «Скажи мне, сколько это все будет стоить? Даже если ты захочешь, я буду слушаться тебя». Увидев это, Ли Чен чуть не споткнулся. Он беспомощно ответил. «Я могу дать тебе все это бесплатно, но ты должна пообещать мне, что в будущем вступишь в мою гильдию». Литл Рейн ответила сразу же, не задумываясь. Хорошо. Затем Ли Чен отправил ей координаты двух тайных царств и проводников. Литл Рейн хихикнула и тут же отправилась покорять тайные царства. Ли Чен улыбнулся. Его цель была достигнута. В Трайб система гильдии отличалась от других онлайн-игр. После создания гильдии ее лидер мог распоряжаться ресурсами других членов. Альянс Божественного Дракона был слишком велик. Ли Чен не мог управлять им в одиночку. Поэтому Литл Рейн могла стать вторым по важности сотрудником после Перл. Два тайных царства, на которые он смотрел свысока, были обменены на работника, который имел сильную привлекательность во всем Альянсе. Можно сказать, что он много заработал. Еще одним важным моментом было то, что Ли Чен не отверг ее, так как эта богатая дама ему втайне нравилась. Если бы к нему подошли другие игроки, Ли Чен даже не взглянул бы на них. Разобравшись с Литл Рейн, Ли Чен опубликовал объявление на канале битвы. Объявление о священной войне. Всем собраться на теневых равнинах 12392,64823,5. Я собираюсь устроить рейд на несколько гнезд крупных монстров. Те, кто хочет последовать за мной ради какой-то выгоды, должны действовать быстро. Кроме того, многих монстров в мире теней очень трудно обнаружить. Я отправил карту на канал. Те, кто хочет прийти, следуйте по этой карте. Как только появилась эта новость, игроки пришли в восторг. Предыдущий опыт подсказывал им, что они получат мясо, если последуют за личным. Конечно, этот раз не стало исключением. Незерворлд, босс, вы жульничаете. Откуда у вас такая подробная карта? Вы даже маршрут спланировали. Незерворлд, я плачу. Босс наконец-то разрешил нам играть с ним. Вы точно не ошибетесь, если послушаете босса. Все на зарядку. Босс Незерворлд действительно силен. Вы, ребята, можете просто завидовать. Это верно. Разве не босс дал тебе баф, который лежит у тебя под ногами? У тебя еще хватает наглости сомневаться в нем? Мне все равно. Я всегда буду поддерживать босса Незерворлда. Я тоже. Плюс один. Плюс один. Сказав это, Ли Чен повел своих солдат к отмеченному им месту сбора. Через несколько минут Ли Чен уже прибыл к месту сбора. В этот момент там уже собралось бесчисленное множество игроков, и их лица были наполнены волнением. Они хотели выложиться по полной. Благодаря руководству для новичков, которое Ли Чен ранее опубликовал на форумах, общая сила Альянса Бога Дракона развивалась довольно хорошо. Сейчас уже было довольно много людей, обладающих полномочиями воинов второго уровня. Более сильные из них уже получили полномочия на вербовку воинов третьего уровня и начали их активное производство. Просто звания этих солдат были немного потертыми. Однако благодаря двум бафам, предоставленным личинам, времени, отведенного на это событие, было достаточно, чтобы поднять их ранги. Оценив ситуацию, Ли Чен решил, что после завершения этого события он сможет перейти на следующий этап. Чем сильнее будут рабочие, тем больше выгоды он получит. В конце концов, шерсть шла от овец, и если шерсть будет расти быстро и долго, Ли Чен заработает еще больше. В это время к Ли Чену приблизилась стройная фигура верхом на высоком боевом коне. Естественно, это была пурпурная роза. Она пренебрегла формальностями и прямо спросила его: «Незерворлд, что происходит? Ты обменял все предметы в магазине активности?» Ли Чен не ответил ей. Вместо этого он посмотрел на ее монтировку. Она была из тайного царства, о котором он знал. Казалось, она покорила это тайное царство и теперь хотела вернуть то, что принадлежало ей. Не обращая внимания на формальности, Ли Чен протянул руку и спросил: «А как насчет полномочий по набору этих солдат?» Пурпурная роза была ошеломлена. После этого на ее лице появилось выражение, как будто она съела муху. Она чувствовала себя крайне неловко, но терпела душевную боль и с неохотой передала ему полномочия на вербовку. Это были полномочия по набору воинов четвертого уровня, над получением которых ее гильдия так усердно работала. Даже она чувствовала боль в сердце, когда передавала его. Тем не менее, это было то, о чем они оба договорились ранее. Как лидер крупной гильдии, Пурпурная Роза, естественно, не стала бы отступать от своих слов. Ли Чен взял у нее полномочия по набору. Даже не взглянув на него, он бросил его перл, которая стояла рядом с ним. Даже если бы это был самый сильный солдат, он бы не заинтересовался им. Этот поступок еще больше разозлил Пурпурную Розу. Она так старалась, чтобы получить для него полномочия призывника, но она не ожидала, что этот мужчина вот так просто бросит его другой женщине. Она сделала несколько глубоких вдохов, и ее выпуклая грудь поднялась и опустилась. Втайне она была рада, что у нее нет высокого кровяного давления, иначе все было бы кончено. Спустя более 10 секунд она успокоилась и спросила: «Я слышала, что ты дал Литл Рейн координаты тайных царств». Ли Чен был слегка ошеломлен. Он удивленно посмотрел на нее. Он не ожидал, что у этих двух женщин настолько хорошие отношения, что Литл Рейн даже поделится этим инцидентом с Пурпурной Розой. По этому поводу Ли Чен кивнула и сказал: «Все верно». Получив подтверждение лично, глаза Пурпурной Розы загорелись. «Я тоже хочу их. Как я могу их получить?» Услышав это, Ли Чен немного засомневался. Литл Рейн была неаффилированным человеком. Он хотел, чтобы она была его работником. В будущем, если она присоединится к его гильдии, все будет хорошо. Однако Пурпурная Роза возглавляла гильдию Роз, которая считалась крупной гильдией. В будущем ей было бы невозможно вступить в его гильдию. Если бы он дал ей координаты тайного царства, это был бы очевидный проигрыш, и он никогда бы не пошел на такую сделку. Казалось, он что-то придумал, поэтому прямо сказал: «Я могу поделиться с тобой, однако позволь мне сначала все прояснить. После первой очистки я все еще хочу получить полномочия по набору солдат. Если ты согласна, я дам тебе несколько координат. Если нет, то это будет конец нашей дискуссии». Глава 91. Нападение на логово крылатой ночной тени. Услышав это, Пурпурная Роза пришла в ярость. Этот парень все еще хочет, чтобы она работала на него. Первой ее реакцией было отказаться, но голос в глубине ее сердца подсказал ей, что она не окажется в невыгодном положении, сделав это. Хотя полномочия по набору персонала нужно было отдать Ли Чену, они не были единственными. Если оно ей понадобится, она сможет потратить больше времени на его добычу. Пурпурная Роза была в замешательстве. Почему ей казалось, что Ли Чен подстраивает ее под себя? Она задумалась и некоторое время колебалась, но потом кивнула и сказала: «Хорошо, договорились». Видя, что Пурпурная Роза так прямолинейна, Ли Чен не стал медлить. Он отправил ей несколько координат и подробное руководство. Затем он сказал: «Координаты были отправлены тебе, но я все же советую тебе подождать и атаковать их позже. У этих тайных царств есть особый способ их открытия». «Почему?» – озадаченно спросила Пурпурная Роза. Ли Чен посмотрел на нее и равнодушно ответил: «Потому что сегодня я планирую решить все вопросы в мире теней. Если ты пойдешь и нападешь на эти тайные царства, то у тебя не будет даже супа, чтобы поесть». Пурпурная Роза потеряла дар речи. Что сказал этот человек? Он планировал решить все проблемы в мире теней за один день? Не слишком ли он самоуверен? О, нет, это была уже не самоуверенность. Он был полон самомнения. Пурпурная Роза хотела что-то сказать, но Ли Чен не стал ее беспокоить, потому что в это время все войска игроков уже собрались. Позади Ли Чена стояла плотная черная масса войск. Голоса игроков также были довольно шумными. «У меня есть талант ранга С и 500 целителей. Найдите эффективную команду. Есть ли среди нас младшие братья, которые не спали всю ночь, чтобы убить монстров сегодня? Давайте вместе создадим команду». Неспециалист вошел в команду. Неспециализированную команду гильдии боевых душ возглавляет лично эксперт зала возвышенных. Есть только одна команда. У кого есть солдат мясного щита, начните приватный чат со мной. Спасибо. Игроки были очень оживлены. Сзади все еще шел нескончаемый поток людей. Однако Ли Чену было лень ждать. Он сразу же открыл интерфейс управления священной войной и активировал навык командира легиона. Уведомление священной войны. Цель этого рейда определена. Все игроки, следуйте за командиром легиона Низерворлдом и его войсками, чтобы атаковать логово крылатой ночной тени. Уведомление о священной войне. Командующий Низерворлд установил цель для квеста. Убив крылатую ночную тень, вы получите двойное количество очков вклада. Динь-дон, командующий Низерворлд активировал навык «Стремительный марш». Скорость передвижения всех войск священной войны увеличилась на 500%. Динь-дон, командующий Низерворлд активировал навык «Бешеная стрельба». Дальность и скорость атаки всех стрелковых подразделений священной войны увеличились на 100%. Динь-дон, командующий Низерворлд активировал навык «Отчаянная лодка». Все защитные свойства войск священной войны снизились на 50%, а атака увеличилась на 200%. Когда Ли Чен активировал бафы священной войны, с неба спустились лучи святого света, окутавшие всех участников. В мире теней каждый мог почувствовать высшую божественную силу Бога Света. Мгновенно под ногами у всех появились круги баффов. Сначала игроки были немного удивлены, но когда они проверили атрибуты баффов, то были мгновенно ошарашены и ошеломлены на месте. Им потребовалось несколько секунд, чтобы отреагировать. Боже мой, эти баффы просто потрясающие. Черт, я думал, что первые несколько баффов уже были потрясающими. Я не думал, что у босса Незерварда будут такие потрясающие баффы. Я сейчас взлечу. Ха-ха-ха, те, кто не принял квест, теперь жалеют об этом. Бесподобный гордец, ты теперь жалеешь об этом? Ха-ха-ха, эти баффы слишком круты. Кажется, моя армия может сражаться с монстрами третьего уровня. Это похоже на сон. Убивайте, братья, убивайте монстров мира теней. Ли Чен не стал экономить очки вклада. Вместо этого он сразу же активировал три баффа. В данный момент он потреблял 3000 очков вклада в секунду, поэтому игроки из Альянса Божественного Дракона, принявшие квест, могли наслаждаться этими тремя супербаффами. Что касается очков вклада, полученных за убийство монстров, то пятая часть из них по соглашению должна была достаться Ли Чену. Его очки вклада точно не будут в убытке. Напротив, их количество возрастет. Как раз когда Ли Чен размышлял об этом, в его ушах раздался звук системных уведомлений. Динь-дон, игрок Великий Интеллект убил сотню призрачных зверей третьего уровня. Вы получили 1 очко вклада. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 10 тысяч очков вклада. Динь-дон, игрок Underpant Sleep убил сотню дремлющих теней пятого уровня. Вы получили 2 очка вклада. Вы также вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 20 тысяч очков вклада. Динь-дон, в этот момент очки вклада Ли Чена быстро увеличивались. Когда остальные начали двигаться, Ли Чен тоже начал двигаться. Он небрежно раздавил свиток скорости и подул легкий ветерок, после чего под ногами всех присутствующих появилась еще 1 порция баффов. Вперед! Ли Чен взмахнул рукой и зарычал. Он повел свои войска прямо к гнезду крылатой ночной тени. Игроки быстро последовали за ним, и армия могучим маршем двинулась вперед. Естественно, Ли Чен шел впереди. Мир теней был полон дыр. Если они сделают неверный шаг, то могут оказаться на территории какого-нибудь мифического босса. Конечно, было много солдат, которые не слушались его. Лично это не волновало, и он оставил их на произвол судьбы. Многие игроки почувствовали, что их кровь закипает, когда увидели эту сцену. Это был первый раз, когда они видели такое грандиозное сражение. Нужно было понимать, что за Личином стояли миллиарды солдат. Более того, к нему нескончаемым потоком устремились игроки. Убийство крылатых ночных теней удвоило их очки вклада. Кто бы ни позавидовал. Примерно через полчаса армия священной войны медленно подошла к месту, которое отметил Ли Чен. Ли Чен огляделся. Перед ним стояло странное гигантское дерево, состоящее из бесчисленных теней. Его высота составляла сотни метров, и не было видно, где оно заканчивается. Под крошечными ветвями дерева висели бесчисленные призрачные монстры, похожие на летучих мышей. Было видно, что у них очень длинные крылья и алые глаза. Они были расширенной версией летучих мышей. Крылатая ночная тень, летающий солдат 8 уровня. Они были примерно 20 уровня и являлись дикими монстрами, с которыми было трудно справиться. Увидев это, Ли Чен немедленно приказал: «Идите на всех парах, чтобы зачистить монстров. Будьте осторожны, не заходите слишком глубоко. Перл, командуй армией Святой Войны и окружи тех монстров, которые остались одни». Глава 92. Черное сердце бездны. Следуя приказам Ли Чена, все девушки приняли свои приказы. Главной силой, нацеленной на монстров 8 уровня, естественно, были войска самого Ли Чена. Роль этих игроков была такой же, как и в Долине Смерти. Они отвечали за одиноких монстров и побеждали по количеству убитых монстров. С помощью различных баффов Ли Чена игроки смогли прорвать оборону монстров. В это время также было объявлено о назначении Ли Чена. Уведомление о священной войне. Игрок Перл назначена заместителем командира легиона. Священная война. Все, не атакуйте этих высокоуровневых монстров необдуманно. Прислушайтесь к приказам Перла и окружите дезертиров. Как только было объявлено о назначении, битва началась очень быстро. Ледяные лучники проворно натянули луки и пустили стрелы. Стрелы, прикрепленные к кристаллам льда, начали пожинать жизни врагов. Небесные рыцари и ледяные драконы тоже начали двигаться. Они оба были летающими силами, которые могли легко убивать врагов. Теневые ассасины могли убивать только тех монстров, которые летали на небольшой высоте. Однако, независимо от того, к какому виду войск они относились, Ли Чен применил командное пламя. Таким образом, способность АИ имела взрывной эффект, а скорость уничтожения монстров ошеломила игроков. В этот момент к Ли Чену подошла Асилия. На ее лице было написано беспокойство. «Эрл Низерворд, я чувствую, что здесь скрывается невероятно злое существо». Услышав это, Ли Чен поднял брови. Будучи святой богом света, Асилия, можно сказать, была очень чувствительна к существованию зла. Что за существо могло заставить ее так волноваться? Поразмыслив некоторое время, он так и не смог ничего понять. Ли Чен мог только думать об этом в своем сердце и быть более бдительным. С другой стороны, после того, как Ли Чен начал атаку, бесчисленные крылатые ночные тени открыли свои окровавленные рты, издавая пронзительные крики. Они быстро бросились к ветвям дерева. Когда игроки начали сталкиваться с монстрами, бесчисленное множество людей было шокировано. «Черт, это действительно солдат восьмого уровня. Поторопитесь и двигайтесь. Мои солдаты мясного щита совсем не могут держаться. Все, быстро используйте тактику кайтинга, чтобы измотать их до смерти. У кого есть дальнобойный солдат? Я, блять, ближник. Кого, блять, я могу убить? Ха-ха-ха, я убил больше десятка монстров. Очки опыта в несколько раз выше, чем у монстров низкого уровня. Это слишком круто. Чего ты выпендриваешься? Я только что убил сотню монстров и получил 8 очков опыта. После всего этого я куплю мясо, чтобы поесть с боссом Низерворлдом. Ха-ха-ха, это очень плохо. Я еще и гребаный солдат ближнего боя. Я могу только лутать тех, кто уже умер. Игроки были в смятении. Летающий солдат восьмого уровня все еще был слишком силен для игроков на данном этапе игры. Особенно это касалось эффекта «Отчаянная лодка». Хотя атакующие характеристики были увеличены намного, защитные характеристики делали их хрупкими, как бумага. Они рассыпались от одного прикосновения. Однако под правильным руководством Перла игроки быстро нашли правильный способ ведения боя. У нынешней армии не было достаточно атаки и защиты, поэтому они просто не могли сражаться с монстрами на земле. Они могли сражаться только с помощью партизанской тактики, которая также была легендарной тактикой кайтинга. С увеличением скорости лично эта тактика стала намного проще. Бесчисленные крылатые ночные тени энергично хлопали крыльями. К счастью, они не могли догнать отряды мусорных лучников-игроков. Стрелы лучников падали им на головы. Урон был не очень велик, всего несколько десятков или более сотни очков. Однако монстры все равно не могли противостоять большому количеству игроков. Выбрав правильную тактику, игроки один за другим окружили крылатых ночных теней. Армия быстро спустилась в гнездо. В этот момент Ли Чен собрал своих героев, а войска медленно собирались и медленно продвигались вперед. Поскольку игроки могли сражаться, ему не нужно было сражаться с мелкими монстрами. Ли Чен повернулся к Лилиан и спросил: «Лилиан, ты знаешь, что внутри?» Лилиан покачала головой: «Я не знаю. Я ничего не знаю о последних событиях в мире теней». В это время Сильвия фыркнула и презрительно посмотрела на Ли Чена. «Тебе вообще нужно спрашивать? Это аура демона». Услышав это, Ли Чен сначала был ошеломлен. Затем он посмотрел на Сильвию как на идиотку. Это заставило принцессу ледяного дракона, у которой был плохой характер, мгновенно взорваться. «Что это за взгляд?» Ли Чен не стал продолжать с ней спорить. Вместо этого он медленно сказал: «Глядя на навыки этих крылатых ночных теней, даже дурак поймет, что они связаны с демонами». Он вздохнул. Невозможно было рассчитывать на других. Ли Чен не обращал внимания на разъяренную Сильвию. Вместо этого он посмотрел в сторону вершины гнезда, где росло множество странных деревьев. Там находился черный, как чернила, шар. Он испускал плотные потоки черной энергии. В мире теней, чем темнее цвет, тем большим количеством энергии обладал человек. Посмотрев на шар, Ли Чен нахмурился и сказал Сильви: «Давай поднимемся и посмотрим». Сильвия посмотрела на Ли Чена, желая отругать его за желание покататься на ней. Затем, словно что-то вспомнив, она послушно превратилась в своего дракона и помчалась вверх вместе с Ли Ченом. Через несколько секунд Ли Чен почувствовал, что вокруг него становится все темнее и темнее. В этот момент он находился менее чем в 10 метрах от шара. Он тут же произнес разведывательное заклинание. «Черное сердце бездны не активировано». Описание. Прочитав это вступление, Ли Чен сузил глаза. Ему было хорошо знакомо слово «бездна». Бездна была местом обитания демонов. Что касается кромешной тьмы в сердце бездны – то он не помнил о ней ничего. Кстати говоря, в его прошлой жизни ни один игрок никогда не приходил в логово крылатой ночной тени. Вопрос заключался в том, для чего было нужно это большое сердце. В этот момент черное сердце бездны внезапно изменилось. В центре черного шара медленно появилось кроваво-красное глазное яблоко. Голос системы прозвучал в ушах лично. «Динь-дон, на вас повлияло черное сердце бездны. Очки атрибутов вашей армии уменьшились на 50%. Динь-дон, на вас повлияло кромешное сердце бездны. Ваши очки удачи уменьшились на 1000». Как только голос системы упал, темная энергия окутала все войска лично. У лично было торжественное выражение лица. Его очки атрибутов уменьшились в 2 раза. Это был тот же эффект, что и у богини яда. Самое главное, что такие вещи, как уменьшение очков удачи игрока, были крайне редки в Трайб. Если обычному игроку снижали очки удачи на 1000 очков, он мог сразу же удалить свой аккаунт и играть заново. Однако у лично была очень высокая удача, так что это было совсем не страшно. Подумав об этом, Ли Чен снова произнес заклинание разведки. Черное сердце бездны частично активировано. Описание. Бессмертный предмет из бездны, сердце древнего бога-демона. Говорят, что в день пробуждения сердца, каждый раз, когда оно бьется, все живые существа в радиусе 100 миль превращаются в демонов. Оценка. Мифическая. Тир 5. Уровень. 50. ХП. 300 миллиардов. 300 миллиардов. Атака. 0. Защита. 99,990000. Навыки. Излучение бездны, зловещая аура, магический иммунитет. Глава 93. Первое убийство босса мифического класса. Глядя на данные о черном сердце бездны, в голове лично промелькнуло множество мыслей. Вполне вероятно, что крылатые ночные тени были затронуты этим сердцем и перенесены сюда. Вопрос был в том, кто поместил сюда это бессмертное оружие. Черное сердце перед ним было активировано лишь частично, но оно уже обладало силой оружия 5-го уровня мифического класса. Его ХП достигало 300 миллионов. Для босса мифического ранга это было не так уж и много, но с 99,999 защиты это было просто смешно. Можно сказать, что он был непобедим. Это означало, что без особых методов даже солдат-чемпион не смог бы пробить его защиту. К сожалению, у Ли Чена были именно такие методы. Его войска атаковали с реальным уроном, игнорируя его защиту. Черное сердце перед ним, казалось, не обладало никакой атакующей силой. Единственной отвратительной вещью были 3 его умения. Излучение бездны было функциональным навыком, поэтому, если человек оставался в зоне действия сердца определенное время, он превращался в демона. Зловещая аура снижала уровень удачи Ли Чена, а также окружающих врагов, уменьшая их уровень удачи на 1000 пунктов каждый час. Чем дольше он оставался в этом месте, тем больше снижалась его удача. Магический иммунитет также был очень нелепым навыком. Он был невосприимчив к любому магическому урону. В дополнение к защитному значению сердца, можно сказать, что он был неуязвим. Конечно, это относилось только к обычным людям. Перед личином это была живая мишень с высоким уровнем ХП. 300 миллиардов ХП могло показаться много, но на самом деле они были сделаны из бумаги. Просто это черное сердце было сделано из более толстой бумаги, чем остальные.